Я промолчал, а затем, собравшись силами, прямо посмотрел ему в лицо. «Извините, мистер Видаль, но я не согласен с вами. Когда с вашей женой произошел обморок, я находился там же. Она сильно ударилась головой. Доктор Фонтен навещал ее 2 раза в день и даже вызвал для консультации невропатолога. Так что вряд ли следует считать, что это просто скука или желание привлечь к себе внимание». Он откинулся на спинку кресла, изучая мое лицо. «Интересно, а вы что же, в самом деле считаете, что у нее было нервное потрясение?» «Я не знаю, но просто так, шутки ради, люди не грохаются на пол и не разбивают себе лбов». Он издал свой короткий лающий смешок. «Я вижу, Берди, вы совсем не разбираетесь в женщинах. Они хорошие артистки. Они могут упасть и разбить себе голову, порезаться лезвием бритвы, принять много снотворного и наделать еще много других глупостей, если им это нужно. Они особые существа, Берди, я их понимаю. Не беспокойтесь за миссис Видаль. Я первый выразил бы беспокойство, если бы к этому были причины. Однако, видите, я этого не делаю. Пойдите, поговорите с ней, расскажите что-нибудь забавное, постарайтесь отвлечь от мрачных мыслей». Он взял ручку и подписал документ, который просматривал, когда я вошел. Я не двигался и продолжал сидеть. «Идите, Берди, я занят». Но у меня не было желания прекращать этого разговора. «Извините, мистер Видаль, но сейчас как раз следует проявить беспокойство. Я думаю, что с миссис Видаль происходит что-то серьезное. Я наблюдал за ней во время совместной работы». «Серьезно? Что вы имеете в виду, Берди?» «Временами кажется, что она находится под действием гипноза». Зрачки его расширились. «Гипноза? Что вы несете? Кому это нужно, гипнотизировать ее?» Он выдал свой короткий, лающий смешок. «Какой вздор!» Меня взорвало, и я уже не сдержался. «Думаю, что виноваты в этом вы. Это вы ее гипнотизируете». Глаза его округлились и уставились на меня. Но в это время раздался телефонный звонок. Он указал мне рукой на дверь. «Поверив в это, Берди, поверишь всему. А теперь идите, мне некогда слушать ваш вздор». Закрывая дверь, я услышал, как он говорил в трубку. «Это Видаль. Почему так поздно?» «Все. Теперь ему известно, что я обо всем догадываюсь. Может быть, он будет теперь осторожнее, и для Вал это будет лучше. Лишь бы ей было лучше». Поднявшись вверх по лестнице и пройдя по коридору, я остановился у комнаты Вал и постучал. «Кто там?» — раздался слабый голос. «Это я, Клей». У двери щелкнул ключ, и она раскрылась. Пропустив меня, Вал тоже вернулась в комнату. Мы стояли и глядели друг на друга. На ней было синее домашнее платье, волосы спускались до плеч. Бледная, с трясущимися руками, с темными кругами под глазами, она подействовала на меня угнетающе. Сердце мое сжалось. «Как ты себя чувствуешь, дорогая?» Я порывался ее обнять. «Как я себя чувствую?» Не отвечая на мой порыв, она подошла к креслу и опустилась в него. «Ужасно, Клей. Не знаю, как буду жить дальше, у меня нет больше ни сил, ни воли, хоть наложи на себя руки». Лицо ее сжалось, и она закрыла глаза. Неожиданный удар грома заставил меня вздрогнуть. Ветер завывал вовсю. Бедные пальмы скрипели и гнулись под его диким напором. «Почему такие мысли, Вал? Что опять случилось? Он опять пристает?» «Конечно», — она закрыла лицо руками, — «но мне теперь уже все равно. Нашим с тобой отношениям пришел конец. Он решил уехать, Я должна уехать вместе с ним. Уехать? Но куда? Он решил поселиться в Лиме, где до него не смогут добраться. Я придвинул стул и сел возле нее. Добраться? Вал, дорогая, не говори загадками. В чем дело? У него неприятности? Ты был прав, Клей. Его империя рушится. Он задолжал миллионы. В федеральном налоговом управлении сейчас занимаются его делами. Он не в своем уме, не придает этому значения, считая все шуткой. Как только ураган пронесется, мы с Газетти полетим в Сан-Сальвадор, где у него спрятаны деньги. Оттуда мы поедем в Лиму. Он хочет все начать сначала, а это значит, что мы никогда не вернемся в Штаты. Я теряю тебя на этот раз навсегда. Я не мог в это поверить и судорожно сжал ее руку. Я не дам тебя увести, Вал. Я обещал тебе помочь, я сдержу слово. Я сообщу в налоговое управление, что он собирается сбежать. Они его схватят. Она вздрогнула. Это ничего не даст. Его адвокаты возьмут его под залог. Потом, пока там раскачается и предъявят в суд иск, его здесь не будет. Меня он тоже не оставит. Это не выход. Она вскочила и начала быстро двигаться по комнате. Выхода нет. Дикий порыв ветра ударил в дом, и новый удар грома потряс все. Дождь пулеметными очередями расстреливал крышу. Я вспомнил, что в ящике моего стола лежал револьвер. «У меня есть револьвер, Вал!» Она отшатнулась, глаза ее расширились. «Револьвер? Если я его убью, ты будешь свободна!» Она судорожно сжала руками горло. «Я не освобожусь, даже если он погибнет!» Глаза ее наполнились безумным блеском. «Убей меня!» Голос ее перешел в дикий визг, заглушаемой разбушевавшейся стихией. «Вот решение! Если бы ты мог знать, как я устал от такой жизни! Если бы у меня была воля, я бы попросила тебя дать мне оружие и сделала бы это сама. Сделай это, Клей! Прострели мне голову! Все подумают, что это самоубийство. На тебя никто не подумает. Дорогой, освободи меня от жизни, прошу тебя!» Я в ужасе глядел на нее. Боже, он совершенно лишил ее разума. Пальцы ее впились в мои ладони, она продолжала причитать. Никто не услышит выстрел в такую бурю. Тебе ничто не угрожает, дорогой, никто тебя не заподозрит. Достань револьвер и стреляй, убей меня. Никто ничего не заподозрит. Вал, ради бога, возьми себя в руки. Чтобы быть услышанным и перекричать удары грома, мне пришлось перейти на крик. — Я не сделаю этого! Успокойся! Возьми себя в руки! Мы найдем выход! Он существует! Она отпустила мою руку и отскочила. — Я думала, что ты любишь меня. Как ты можешь любить меня, не сделать то, что я прошу тебя? Уходи! Она подбежала к кровати и бросилась на нее ничком.